О грандиозном обмане он догадался еще ребенком. Жизнь, бурно кипящая вокруг, не настоящая. Эта пестрая чепуха только отвлекает от главного, чтобы никто случайно не заглянул за край, не догадался об изнанке. На 7-м году он полностью уверился, что живет внутри каменного яйца, раскрашенного изнутри для смягчения обмана. А подлинный и тщательно скрываемый порядок вещей пребывает снаружи, по ту сторону неба. Он навязчиво стремился за любые преграды. Отдергивал занавески, откидывал ширмы, внезапно распахивал двери, надеясь застать это врасплох. Опечаленная мать водила его на прием к психиатру. Но тот, кроме какого-то загадочного мутизма, ничего не нашел. Позднее тоже напряженное любопытство вызвал в нем театр. Вернее, нетерпеливое дрожание занавеса по ту сторону рампы, зыбкой границы между мирами. И он жаждал начала, наэлектризованный волнением зала и близостью неведомого. Самому же действию он почти сразу терял интерес. Он представил мать в ту пору, когда она работала уборщицей в поселковой больнице. Крупная, пугливая девчина приехала в Изюмец с дальнего степного хутора. Она хваталась за любую работу, волокла за двоих, даже когда парусом попёр живот, задирая белый халатик, кругом тесный и кургузый. Весь её материнский инстинкт на первых порах ушёл в стыд и боязнь пересудов. Этот телесный стыд через много лет болезненной мнительностью пророс в ее сыне. И его, своего первенца, она с первого дня побаивалась, как робела когда-то молодого приезжего доктора, от которого и понесла. Доктор был невысок, близорук и вызывающий юн. Пожалуй, он больше походил на мальчика, случайно надевшего белый халат, чем на будущее медицинское светило. С персоналом он был крайне строг, но без тиранства. Просто людские слабости казались ему непростительной помехой на его пути к загадочным высотам. А вот хирургом он был просто блестящим. На молодого доктора она и смотреть боялась. Но с нерастраченным пылом до скрипа оттирала пол в его кабинете, надеясь заслужить хотя бы молчаливое одобрение. Лицо доктора она взглядывала лишь мельком, удивляясь его нездешней породе. Красивая бледность этого лица скоро сменилась на южном солнце матовой, зеленоватой смуглотой. Лаково прилизанные височки, карие, настороженные глаза и юношеский овал щек напоминали молодого поэта Лермонтова, поясной портрет которого украшал приемный покой еще с тех времен, когда в особнячке больницы размещалась восьмилетка. Вот только при молодом докторе не было ни опушенного соболем ментика, ни аксельбантов. Отвергая драматичную амурную стезю своего двойника, доктор не интересовался женским персоналом и даже в мимолетных симпатиях замечен не был. Но случаются в жизни и не такие курьезы. Должно быть, целомудренный страж его отлучился всего лишь на одну минуту. Или именно такой сюжет был задуман и утвержден там, где готовят крутой замес будущего. Но безответная любовь бывает не так уж и безнадежна. Есть и у нее могущественные покровители. Летом доктор уехал в столицу с почти готовой диссертацией. Провожали его всем миром. Со слезами, лохматыми букетами, кагором, сабантуем в ординаторской, напутственными речами и вздохами облегчения. Догадался ли он, почему она стала дичиться, шарахаться за угол, едва заслышит где-нибудь на другом конце коридора его рисковатый петушиный тенорок? Хоть раз в далеких столичных снах приснился ли ему крохотный, кудрявый Васенька? Она уже никогда не узнала. Но, вглядываясь в темно-бархатные глаза взрослеющего сына, она ловила в них неумолимый блеск черного дамасского клинка, надвое рассекшего ее сонное существование. Характер Василия был отмечен многими странностями. Всего лишь раз и случайно архитектор с птичницей спознался. Однако давно подмечено, что детище такого союза наследуют природу противоречивую и болезненно страстную. Юность ознаменовалась для Василия отвратительной догадкой, что зачат он был между мытьем полов и выносом уток за неходячими больными. Но мучительная надежда отыскать след отца много лет бередила его душу. Неукротимое стремление к этому человеку, тысячи мыслей о нем, слова упрека и страстные просьбы были его первой в жизни молитвой.